Я слышал, как они переговариваются между собой шепотом, но о чем конкретно говорят, расслышать не мог. В какой-то момент дверь открылась, и я увидел молодого парня, одетого в тактический костюм песчаной расцветки. Над головой отображалась информация. Инициированный Самуэль 2 уровень. Мда, что-то не густо у него с уровнем. Видно, что не боец. Рядом стоял его товарищ, одетый в такой же камуфляж, в одном бутике похоже одевались. Инициированный Блик 3 уровень. Понятно, такой же боец, как и его напарник. Заходи быстрей, только без резких движений, сказал мне Самуэль. Ты осторожней, успокой свои нервы, я максимально спокоен и не собираюсь, парни, вас напрягать. В салоне сел на первое попавшееся кресло и стал ждать. Чтобы хоть как-то скрасить скуку, решил посидеть в телефоне, и тут увидел еще одно подтверждение тому, что мы остались без электричества, Wi-Fi поселения отсутствовал. На ребят внимания не обращал, пускай бдят, а не лясы точит, но Самуэль, видимо, считал иначе. Слушай, интересная у тебя экипировка, да еще и в темноте шастаешь, обычно люди ночью ссутся выходить из поселения, а у тебя на лице я не увидел, чтобы ты был хоть как-то взволнован. И откуда ты беженец? Ты серьезно? Я думал, меня уже все бойцы в этом поселении знают. Я, конечно, не хвастливый, но явно же тебе довелось слышать, Ник Брэндон. Парень на мои слова хмыкнул и переглянулся с товарищем. Похоже, они действительно меня не знали. Слушай, с чего ты решил, что я должен знать каждого жителя в этом поселении? Понятно, значит, вы явно из вновь прибывших. Да и угадаю, наверное, только вчера или сегодня прибились к поселению. По удивлению на лице парня, я понял, что попал в точку. Только он хотел мне что-то сказать, как в салон автобуса зашел волк. Я почему-то так и думал, что если ночью кто-то в одиночку приходит со стороны города, то это явно Брэндон. Других отчаянных у нас пока не завелось. Я улыбнулся на его высказывание в мой адрес, после чего ответил. Ночью, знаешь ли, своя романтика в прогулках по ночному городу. Кстати, ребята молодцы, службу несут исправно. Я бы обратил внимание на таких бравых бойцов. Ты, смотрю, волк уже добил 11 уровень, значит, тоже активно истребляешь зомби. Хочу предложить завтра собрать группу до 10 человек самых подготовленных игроков и зачистить ближайшие кварталы. Ты как? Хэммм, дай мне время подумать до утра, сегодня на дежурстве, если выдастся время прикорнуть, то я в деле. Не выспавшимся не вижу смысла идти, реакция будет заторможенная, подставлю себя или кого-то из ребят. Договорились, выходить планирую в районе 11 утра, если надумаешь, буду в холле. Ну и раз разобрались, что я не злостный бандит, который хотел вторгнуться к беззащитным людям, за сим откланяюсь. Более не теряя времени, использую умение, оказавшись уже на входе в подъезд. Кто-то скажет «показушник», но отвечу, что иногда нужно показать другим вашу разницу в уровнях, навыках или чем-то там еще. Понятно, что я просто из интереса сидел с ними в автобусе, впустую тратя время, но нужно социализироваться, знакомиться с людьми. Способность скачек вообще позволяет мне сейчас уже телепортироваться в свою квартиру, окно которой прекрасно видно со стороны баррикад. В холле подъезда услышал громкий звук работы генератора. Ага, значит, есть способы хотя бы что-то подключить к электричеству. Как хорошо, что еще в магазине положил в рюкзак 4 фонарика, один из которых был налобным, сразу же одел его на голову, чтобы освещать себе дорогу к квартире. Сняв с себя пончо и экипировку, сразу же почувствовал, что, видимо, общедомовой котел тоже перестал работать, так как в помещении было довольно прохладно, ночью температура опускалась до плюс 15-16 градусов. Достав газовый баллон, подключил его к плитке и разогрел себе чай, обязательно запасусь крупами, а также нужно добыть картошку. Еда разнообразием не отличалась, съел 2 банки тушенки, заев тостами, которым было несколько дней. После трапезы настроение явно улучшилось, сразу же потянуло в сон, но в планах остался еще поход к Алену, да и вещи нужно забрать, если их, конечно, уже не оприходовали новые жильцы. Через 15 минут стучался в двери квартиры, дверь мне открыла Мари. Ты что приперся на ночь глядя? Я слышала, ты уже переехал, ну так и иди к себе. Понятно, либо она еще не забыла мои слова, произнесенные при встрече, либо она по жизни хамло, ну таких всегда надо обламывать. Сочувствую Алену, что приходится жить с молодой Мигерой, что же с ней будет в старости. Давай мы не будем заниматься взаимной пикировкой, просто позови своего парня, ты лично мне вообще не сдалась. Вот утром приходи, тогда и пообщайтесь, Будить Алена по твоему желанию я не собираюсь. Стараясь унять злость, глубоко вдохнул и выдохнул. Мари, а в какой момент ты решила, что можешь позволять себе общаться со мной подобным образом? Я не помню, чтобы давал тебе такой повод, а ты какой-то особенный, очередной выскочка, который ходит с надменным взглядом, считая себя выше других. Ален каждый день говорит о тебе, надоел уже, я не допущу, чтобы мой мужчина рисковал жизнью, потому что ты ему там что-то наплел. Никогда не замечал за собой надменных взглядов. В общем, послушай меня, я пытался быть с тобой максимально корректным и вежливым, но если ты продолжишь в том же ключе, то очень быстро покинешь это поселение и нет, тебя никто выгонять не будет, просто ты неизвестным способом вдруг исчезнешь. И если в твоей голове еще есть какие-то сомнения, то смею их развеять, сил мне хватит реализовать сказанное. Что? Ты сейчас мне угрожаешь. После чего девушка разродилась матом и прочими оскорблениями в мой адрес. Я никогда в жизни не поднимал руку на девушку, но сейчас я не могу позволить какой-то нахлебнице с высоким самомнением пытаться меня унизить. Схватив девушку за запястье руки, которые она активно жестикулировала и тыкала в мою сторону, потянул на себя, после чего, сместившись за спину, закрыл ладонью рот и прижал к себе, чтобы не дергалась. «Если ты не заткнешься, то я тебя сейчас вырублю». Я чуть сильнее сжал руку, сдавив лицо девушки, отчего она тут же замолчала и перестала трясти ногами. В этот момент из комнаты вышел заспанный Ален, и снова немая сцена. После недолгой паузы Ален, что-то крикнув, побежал в мою сторону и, замахнувшись, попытался меня ударить. Оттолкнув девушку от себя, перехватил руку Алена и завел ее за спину, осуществляя болевой прием. «Так, это не то, что ты там себе удумал. Успокойся, пожалуйста, и мы с тобой нормально поговорим». Ален пытался извернуться, чтобы освободиться из захвата, но делал себе только больнее. Зачинщица этого конфликта стояла у стены и с ухмылкой смотрела в мою сторону, что это она такая довольная. Тут со стороны лестницы услышал множественные шаги, повернувшись, увидел Грэма и Волка, следующих с парой бойцов. «Да я и краткое в рот, почему всегда так? Парня отпускать не стал, а то кинется на меня», пока отвлекся на процессию. «Брэндон, это скоро станет традицией, что если ночью слышно крики, то ты где-то и кого-то избиваешь. Что на этот раз?» В этот раз избиение удалось избежать. Ситуация до жути банальная. Пришел проведать Алена, дверь открыла Мари, ну и последний, проснувшись, увидел нас вместе. Что произошло дальше, объяснять, думаю, не нужно. Парень явно притих в присутствии других людей. Предполагая, что сейчас он не станет снова кидаться на меня, отпустил его. «Ален, все было так, как и сказал Брэндон?» — спросил Грэм. Парень какое-то время сверлил меня взглядом, после чего, посмотрев на Грэма, сказал: «Да, мне показалось, что Брэндон приставал к Мари. Что же нам скажет жертва домогательств?» После озвученного вопроса, я понимал, что сейчас меня будут обвинять во всех возможных грехах. Брэндон любезно решил показать мне, как правильно выкручиваться из удушающего приема, ведь сейчас девушки в любой момент могут стать жертвой насильника. От такой тирады даже я офигел. И тебе, конечно же, потребовались уроки самообороны ночью в коридоре?» — просил ее Грэм. «Ну а когда еще можно застать нашего авантюриста в поселении? Только ночью и остается. Так, раз вышло недопонимание, то думаю, вы разберетесь тут без нас и попрошу больше не шуметь». Пока Грэм с компанией не ушли, решил сразу озвучить свои планы на завтра. «Грэм, завтра в 11 утра, хочу собрать группу до 10 игроков, чтобы зачистить ближайшие кварталы, заодно будет не лишним прокачаться твоим бойцам. Я тебя услышал, предложу своим». После чего вся процессия ушла, а мы же остались втроем, так надо развеять неловкую паузу. «Может, пройдем в квартиру, не будем же выяснять отношения в коридоре?» Никто на мое предложение не ответил, мы просто молча прошли на кухню. Решил первым начать беседу, чтобы сразу все прояснить. «В общем, ребята, я честно хотел помочь Алену стать кем-то более выдающимся, нежели разнорабочий, но что-то у нас с вами не складывается общение. В последующем более чем уверен, что вы пересмотрите отношение к текущим реалиям и вашему месту в жизни. Но на данный момент, тратить на тебя, друг мой, время я больше не намерен, потому держи, раз уж собрался подарить». Выложив пистолет на стол, также приложил одну коробку патрон к нему и пододвинул в сторону парня. «Если вдруг решишься стать воином, а не оставаться тряпкой, то ты знаешь, что нужно делать. Теперь у тебя неплохой старт для этого. Нам не нужны подачки от тебя, Брэндон. Снова на своей волне сказала Мари. Мари, я, конечно, очень благодарен, что ты не стал развивать конфликт, но скажи мне, пожалуйста, а что вам нужно? В общем, Ален сам решит, что делать со своим подарком. Ален не произнес ни слова. Мда, ну либо он так и останется тряпкой и неудачником под каблуком у Мари, либо ему нужно скинуть эту мигеру со своей шеи и жить своей головой. Пройдя в комнату, собрал немногие остатки продуктов, что не убирал в рюкзак, забрал постельное белье и направился к себе. Не так представлял себе завершение вечера, но жизнь многогранна, никогда не знаешь, что может произойти. Проснувшись утром, первым делом решил вскипятить себе воду, чтобы попить горячего чая. В сумке помимо тушенки и рыбных консервов, нашел 4 банки рисовой каши с тушенкой, гуляем. Уже почти расправившись с завтраком, услышал громкие крики на улице возле входа в дом. Подойдя к окну, посмотрел на вниз и увидел, как у баррикад стоят 12 человек и о чем-то спорят с представителями поселения. Все знакомые лица, Стрела, Грэм, Волк, были еще игроки, с которыми лично знаком не был, но уровень всех принимавших участие в переговорах варьировался с 5 по 13. А вот уровни у пришлых были значительно выше, так самым высокоуровневым игроком являлся то, что больше всех кричал. Инициированный Гладиус 17 уровень. ХММ, насколько помню из урока истории, так назывался древнеримский меч. Интересно, его класс исходит из никнейма или просто увлекающийся тематикой древнего Рима? Что там кричал этот любитель древностей, разобрать не мог, но судя по интонации он говорил явно не о чем-то дружественном. Хорошо, посмотрим из окна за развитием событий. На всякий случай одел пончо и берцы, чтобы получить прибавку в ловкости, да и вдруг что-то случится, я в тапочках и футболке. Пока оделся, явный конфликт набирал обороты. Вот вижу, как один из бойцов нашего поселения, наставив ствол неизвестного мне пистолета-пулемета, подошел к Гладиусу и что-то ему сказал. Буквально в один миг в руке у последнего материализовался клинок, которым он снес голову нашему бойцу. Обе стороны тут же обнажили оружие и началась натуральная заруба. Нормально применить огнестрел бойцы с баррикад не могли, так как была вероятность ранить своих же. Спустя 30 секунд с начала боя, с нашей стороны уже было 3 трупа, у противников же смогли убить только одного бойца. Убил его, кстати, Стрела, так как труп был истыкан стрелами как дикобраз. Игрок явно качался в выносливости, иначе непонятно, почему потребовалось так много стрел, чтобы его убить. Один из пришлых, что не участвовал в бою, явно закончил кастовать какое-то заклинание, в результате чего пространство рядом с ним начало искажаться. А папа, если он успеет закончить заклинание, то людям на баррикаде явно не светит ничего хорошего. Быстро прицеливаюсь и стреляю 3 одиночными, видимо из-за частично сформированного заклинания траектория пули искажается и они не попадают в мага. Если по телу попасть не представляется возможным, тогда зайдем с другой стороны. Активирую взрывную пулю и стреляю в асфальт, в 10 сантиметрах от левой ноги мага. В результате взрыва от соприкосновения пули с поверхностью земли, магу отрывает ступню, в месте попадания образуется небольшая воронка. По моему, система дала мне слишком имбовый скилл, но есть, конечно, минус, уровень способности нельзя прокачать, в будущем, думаю, противников таким не возьмешь. Дико заверещав, маг опрокидывается на спину, до конца не сформированное заклинание без контроля взрывается, тело мага затянуло в гравитационную аномалию, где размололо фарш. Достигни такое заклинание баррикад, то защиты поселения больше бы не существовало, как и защитников на ней. Пару бойцов противника отвлеклись на аномалию, что стало последним действием в их жизни. Найдя взглядом Грэма, увидел, что несмотря на наручи и кирасу, в которые был экипирован последний, противник успел нанести ему несколько серьезных ранений в области предплечья и левой ноги. Несколько секунд выцеливал Гладиуса, но в прицеле постоянно мелькал силуэт Грэма, стрелять пока не решался, выжидая момент. Топор лидера нашего поселения несколько раз загорался красным свечением, видимо, какая-то способность, но верткий противник не позволял по себе попасть, видимо, какая-то способность на увеличение ловкости или скорости движения. На асфальте в результате ударов оставались длинные борозды, таким ударом он бы мог машину разрубить надвое. Примерно через минуту боя, когда Грэм был на последнем издыхании, я смог подгадать момент и, не став рисковать, вдруг тоже имеется какая-либо защита, активирую взрывную пулю, стреляя в голову бойцу. Что-то почувствовав, Гладиус подставил под траекторию полета пули свой меч. Меч выдержал попадание, но в результате взрыва бойца отбросило в сторону, не дав ему возможности что-либо предпринять, выстрелил несколько раз в тело и добил еще раз, послав взрывную пулю. Этот выстрел он отбить не смог, верхнюю часть тела игрока разорвало в результате взрыва, на земле осталась лежать нижняя часть тела. Оставшиеся бойцы противника были деморализованы расправой над лидером таким образом. На ногах продолжали стоять только 5 бойцов, двоих я уложил парой попаданий в голову, остальных добили стрела и волк. После окончания боя из-за баррикад выбежала Мирослава и, присев рядом с лежащим Грэмом, стала по откату кастовать исцеление. Не знаю, помогало ли это, тут помимо магии нужна срочная медицинская помощь, а именно, необходимо обработать и зашить раны. В какой-то момент Мирослава закричала бойцам, которые вышли за периметр вместе с ней, последние, разложив на земле тент, положили на него Грэма, после чего унесли куда-то в дом. По результатам боя, на ногах осталось стоять только 7 человек, хотя изначально численный перевес был на нашей стороне, против 12 противников выходило 18 человек. Мда, я предупреждал, что нужно сделать акцент на прокачке определенной группы, которая будет выступать костяком поселения. Спускаться не стал, ничем помочь все равно не смогу, а просто слоняться, когда люди пребывают в трауре и стрессе, считал глупостью. Ну что, вот и первый конфликт жителей с представителями нового общества и, думаю, не последний. Сколько еще людей, получив способности, возомнит себя этакими сверхлюдьми и решат подмять или убить более слабых? Глава 12. Двое суток Грэм лежал в бессознательном состоянии, Мирослава все эти дни заботилась о лидере поселения, постоянно обрабатывая ему раны и меняя повязки. По-хорошему, ему бы сделать переливание крови, но никто в поселении не обладал должными навыками, поэтому приняли решение направить несколько групп в другие поселения, с целью найти врача. Я также был одним из тех, кто вызвался. К себе в группу пригласил Стрелу, так как его тактика боя схожа с моей, и в случае столкновения с зомби или другими группами, будет проще координировать наши действия. Помимо Стрелы в команду напросились еще пару бойцов. Я, конечно, не особо горел желанием переться толпой через город, но даже психологически, группу из 4 человек в другом поселении примут более благожелательно, нежели 2 непонятных типов, которые станут просить отправить с ними врача, если таковой будет иметься в поселении. Выход был запланирован на 12 часов, чтобы все группы успели собраться и добраться до поселений. В назначенное время спустился в холл дома, где уже присутствовали 4 группы, из нашей же был только один из бойцов, инициированный Люда 5 уровень. Неплохо, по крайней мере, не нулевка. Товарища Люда звали Пьер, видимо, не стал заморачиваться с ником и прописал свое имя, хотя кто его знает. Остальные участники группы собрались в течение 10 минут, утвердив маршрут, еще раз проверили все снаряжения и покинули поселение. Идти предстояло около 5 километров. Как стало известно от одного из беженцев, в точке назначения имеется поселение с численностью около 8000 человек, что по нынешним меркам довольно немало. Первую половину пути преодолели без особых столкновений с инфицированными, однако в какой-то момент стали свидетелями того, как группу военных численностью человек 30-40 взяла в кольцо орда зомби, сколько их тут сосчитать нереально. Военных спасало только то, что они организовали круговую оборону, создав импровизированную баррикаду из БМП и грузовых автомобилей. Наименований транспортных средств я, само собой, не знал, так как техникой, находящейся на вооружении у французской армии, никогда не интересовался. При наличии достаточного боезапаса, думаю, военные смогли бы достаточно успешно продолжать обороняться, но вдруг в толпе инфицированных стали мелькать силуэты зомби, которые осуществляли длинные прыжки и перемещались на всех 4 конечностях. На людей эти особи были похожи отдаленно, видимо, уже прошли какой-то этап эволюции, что изменило их облик. «Брэндон, ты видел, скорость, с которой они передвигаются, я не уверен, что смогу попасть по ним из лука». Тут не мог не согласиться с товарищем, за счет того, что конечности, которые раньше являлись руками и ногами, стали длиннее и мощнее, существа передвигались довольно быстро, постоянно меняя траекторию движения. В какой-то момент 2 зомби данного типа смогли запрыгнуть на БМП и устроить форменную мясорубку. Видимо, они убивали людей не только из-за чувства голода, но и ради удовольствия, так как по-другому не могу объяснить, зачем отрывать своим жертвам руки и ноги. Пьер, не выдержав данного зрелища, уперев руки в колени, извергал недавний завтрак. Стоит отметить, что я сам еле сдержался при виде такого зрелища, ведь порой жертвы расчлененки были еще живы и видели, как твари обгладывают их конечности. Так, сейчас отступаем вон за то здание, нечего пялиться, если нас заметят, есть вероятность, что уйти у нас не получится. Все видели скорость перемещения нового типа зомби, всего я насчитал 11 штук, чтобы схарчить нас явно хватит, сказал своим товарищам. Спорить со мной никто не стал, все быстро ретировались подальше от кровавой процессии, игроки не питали иллюзии и не собирались помогать обреченным людям. Нам нужно составить новый маршрут, в обход этой улицы, есть идеи? Первым заговорил Пьер. Если пойти сейчас направо и не поворачивая идти около 2 километров, то выйдем к трассе, откуда можно дойти прямо до конечной точки маршрута, правда длина пути составит не 5 километров, а все 9. После озвученной информации решил не допустить обсуждений между участниками группы, сказал, лучше стоптать ноги, чем расстаться с жизнью, так что веди. Хотя, смотри, сейчас вы идете к этой точке и ждете меня там, как раз прямо у трассы, минут через 30-40 я вас догоню. Только не говори мне, что ты собрался вернуться обратно и попытаться дать бой. Стрела, я не настолько сумасшедший, как ты заметил, у меня имеется классовое оружие, думаю, ты, как и я, знаком со свойствами освал. Попробую с расстояния выбить пару прыгунов, надо понимать, сможем ли мы с ними бороться нашим оружием, иначе при столкновении может выйти трагический казус, а то, что оно будет, я не сомневаюсь. Понимаю, что отговаривать тебя бессмысленно, могу только пожелать удачи и быть осторожным. Ребята также пожелали мне удачи, после чего направились к оговоренной точке на карте. Я же вернулся на то место, откуда мы наблюдали за битвой людей против зомби. Все военные, которые находились в кольце поверх брони, были растерзаны. В живых остались, я так понимаю, только те, что находились внутри БМП. По какой причине они до сих пор не завелись и не уехали, мне неведомо. Откуда я понял, что внутри еще есть живые? Так башня БМП постоянно крутилась, а ствол пушки исторгал из себя смерть для десятков зомби. Осмотревшись, приметил для себя 9-этажный дом. Его высота явно меньше 50 метров, потому использую способность, оказываясь на краю крыши, после чего перехожу на другую сторону крыши, откуда вся орда зомби как на ладони. Заняв лежачее положение, пытаюсь выбрать цель, что находится в отдалении от остальных прыгунов, и спустя пару минут, такой счастливчик нашелся. Самый прыткий запрыгнул на башню БМП и пытался вырвать ствол пушки, что у него не особо получалось. Делаю выдох, фиксирую цель и произвожу 7 одиночных выстрелов по зомби. Первые 3 выстрела делал в голову, остальные в область, где у нормального человека находится сердце. В результате попаданий, тварь слетела с башни и упала на асфальт рядом с топчущимися у брони обычными зомби. Следом вылезло уведомление. Убит зомби 18 уровня, получено 339 опыта. Опыт 791070. А теперь попробую выстрелить взрывной пулей. Снова зафиксировав цель, нажимаю спусковой крючок, выстрелив одиночным. В результате попадания твари разорвало голову, а также часть туловища. В целом примерно такого результата я и ожидал. Получается, главное не давать им приблизиться, в остальном, мой автомат прекрасно с ними справится. Убит зомби 17 уровня, получено 302 опыта. Получен 21 и краткий уровень, опыт 22-1420. Свободные очки характеристик, 1. Сразу вкинул очки характеристик в параметр восприятия, после чего вновь вылетело уведомление. Вы преодолели порог параметра восприятия на выбор 2 способности. Воля к жизни, пассивная, на 1М уровне повышает регенерацию с вероятностью 30. Можете избежать инфицирования при получении ран. Обновление, активное. При активации восполняет силы игрока, снимая усталость. Разовая активация навыка потребляет 150 единиц маны. Откат 2 часа. И снова я в ситуации, когда обе способности более чем крутые. Описание способности «Воля к жизни» явно говорит о том, что мы вовсе не иммунные и есть вероятность заразиться. Даже с учетом того, что на первом уровне у способности шанс 30, это уже дает надежду выжить. Потому однозначно выбираю первый вариант, выбираю «Воля к жизни». Принято. После распределения передо мной встал вопрос, помочь добить оставшихся зомби данного типа или же направиться вслед за товарищами, чтобы выполнить поставленную задачу. Из 11 особей, В живых осталось только 6. Видимо, стрелок с БМП все же смог попасть по вертким целям. После недолгих раздумий, решил все же помочь, а там уж либо парни дождутся подкрепления и зачистят улицу от простых зомби, либо так и останутся тут. Убит зомби 19 уровня, получено 357 опыта. Убит зомби 16 уровня, получено 279 опыта. Убит зомби 18 уровня, получено 338 опыта. Убит зомби 16 уровня, получено 283 опыта. Убит зомби 17 уровня, получено 300 опыта. Убит зомби 16 уровня, получено 283 опыта. Получен 22 и краткий уровень. Опыт 442-1940. Свободные очки характеристик. 1. Закидываю очко в ловкость, после чего убираю автомат в пространственную кобуру и, покинув крышу, направляюсь к оговоренному месту. Думаю, что смогу даже их нагнать, если ускорюсь. Возросшая ловкость помогает передвигаться со скоростью, недоступной обычному человеку. Это сравнимо с тем, будто всю жизнь ползал и в какой-то момент смог встать на ноги и побежать. Товарищи нагнал уже через 10 минут, они явно обрадовались тому, что я вернулся целый и невредимый. «Как прошла разведка?» – спросил меня стрела. «Вывод такой: с автомата поразить цель достаточно легко, пули со своей задачей справляются более чем. Остается главная проблема, что человек с непрокачанной ловкостью не успеет среагировать на прыжок твари. Тут нужно придерживаться тактики групп, когда нельзя подпускать цель на близкое расстояние. Одна из тварей пыталась оторвать ствол пушки, но у нее это не особо получилось. Отсюда можно сделать вывод, что силы у них по-прежнему близки к человеческому показателю. Но стоит учитывать, что твари довольно успешно развиваются. Одна из особей была 19 уровня, в настоящее время неизвестно, на каком уровне и при каких обстоятельствах происходит эволюция у данного типа зомби. Настроение у ребят после озвученной информации значительно ухудшилось. Ну да, двое из нашей группы только-только опнули 6 уровни во время нашего следования, стрела же взял 10 уровень. Зомби сейчас явно быстрее прокачиваются. Спасти людей может только слаженность и приобретенные способности. На оставшийся путь до поселения мы потратили около 3,5 часов, все кроме меня взяли еще по уровню, я же стрелял только по ногам, чтобы максимально обездвижить зомби и ребята безопасно могли их добить. Уже подходя непосредственно к точке назначения, мы увидели жилищный комплекс, который еще до наступления хаоса был обнесен металлическим забором. Сразу вспоминаю Россию, с ее постоянными заборами, которые ставили, где можно и нельзя. В настоящее время это являлось хорошим подспорьем при обороне. Комплекс состоял из 2 12-этажных домов, расположенных напротив друг друга. У входной группы дежурили 6 игроков, уровни варьировались от 9 до 13. Заметив нас на воротах, все оживились и стали ждать нашего приближения. «Привет, меня зовут Брэндон, мы с товарищами пришли из другого поселения, чтобы обсудить вопросы взаимоотношений, по возможности наладить торговлю с вашим поселением». Удивительно, но заговорившим очевидно и главным среди них был игрок 10 уровня с ником Гринч. «Я прекрасно вижу ваши ники, и если уровни твоих товарищей я вижу, то твой уровень у меня отображается знаками вопросов. У тебя есть какая-то способность, которая скрывает уровень, или он настолько выше моего? С учетом того, что мое восприятие выше 7, я также вижу информацию о вас, и да, мой уровень более чем вдвое превышает твой». После сказанного, бойцы поселения переглянулись между собой, у меня даже сложилось стойкое чувство, что они переговариваются мысленно, слишком долго длилась пауза. «Не вижу при тебе оружия, ты маг, а у вас принято выведывать у игроков их классы, у нас это считается дурным тоном». Какое-то время Гринч сверлил меня взглядом, видимо, не понравилось, что столь резко зарубил его вопрос при подчиненных. «У нас каждый игрок должен сообщить данные информационного окна, чтобы лидеры могли должным образом распределить задачи между разными классами». Я не мог не согласиться с логикой лидеров этого поселения, потому ответил: «Умный подход, в нашем поселении еще к этому не пришли, слишком много было нападений, но нужно будет обязательно перенять ваш опыт. Но думаю, стоит уточнить, что мы не являемся жителями вашего поселения, а у гостей выведывать личную информацию довольно грубо». «Согласен, Фирс, открой ворота. Сейчас пойдете со мной, проведу вас к заместителю нашего лидера, с ним вы сможете обсудить интересующие вас вопросы. И запомните главное правило: обнажать оружие в нашем поселении строго запрещено. Исключением являются только регулярные бойцы, которые обороняют данное поселение. Мы прекрасно понимаем, что находимся здесь на правах гостей и будем следовать вашим столь немногим правилам», сказал, чуть улыбнувшись, чтобы хоть как-то разрядить обстановку, а то бойцы при моем приближении значительно напряглись. «Ну да, не знаешь, чего ожидать от игрока с уровнем вдвое превышающим твой, когда ты еще недавно считал себя первым парнем на деревне. Стоит отдать должное здешним лидерам, на территории, где раньше была парковая зона, уже воздвигли самодельные парники, часть земли была размечена и перекопана, видимо, уже засеяли или только подготавливают почву. По возвращении однозначно поставлю вопрос о скором переселении, расположение нашего дома не позволяет заниматься чем-то подобным, да и оборона даже рядом не на схожем уровне, что очень печально. На сегодняшний день численность жильцов нашего поселения достигла отметки в 1015 человек, часть людей спали в квартирах штабелями, в скором времени начнутся конфликты из-за общей нервозности на фоне постоянных нападений и нехватки еды. Везде были группы людей, кто-то занимался возделыванием земли, кто-то просто просиживал задницу за разговорами, в каждом обществе есть те, кто двигает его вперед, и есть те, кто как паразит присасывается и пользуется всеми благами. Также увидел площадку, где игроки спарринговались друг с другом, отрабатывая навыки. Очень интересно, во время одного из спаррингов стал свидетелем того, как у одного из бойцов из-за спины появились черные крылья, которыми он защитился от удара оппонента, после чего выбил у него из руки глефу. Жаль, нельзя задержаться и посмотреть. Очень интересно, какими еще способностями обладают игроки. Гринч провел нас в хозяйственный блок, где раньше, видимо, заседал управляющий жилищным комплексом. «Рауль, здравствуйте». «Привет, Гринч, с каким вопросом пришел? Если память не изменяет, ты сейчас должен быть ответственным на воротах». В сторону вошедшего Рауль не смотрел, он был увлечен тем, что зарисовывал какую-то схему, что точно с такого расстояния разглядеть я не мог. В кабинет я пошел один, ребят попросил постоять на улице, по возможности пообщаться с местными, чтобы узнать, что тут и как. Информация над игроком выдавала: инициированный Рауль 14 уровень. «Я по делу, тут у нас представители из другого поселения пришли, хотят обсудить вопрос взаимодействия и налаживания отношений. Что-то я не вижу здесь Гринч представителей, а только одно единственного игрока». Мой сопровождающий на миг замешкался, чем я и воспользовался. «Уважаемый, мы пришли сюда с самыми благими намерениями, чтобы обсудить возможность взаимодействия между поселениями, а также обсудить возможность торговли. Позволь, я сначала договорю со своим подчиненным, после того, как я его отпущу, то обязательно спрошу цель твоего к нам визита. А пока постой в стороне, Рауль, с вошедшим пришли еще три игрока, которые сейчас стоят на улице у входа. Ты оставил с ними сопровождающих?» Я увидел, как покраснел Гринч, видимо, понимает, что сейчас будет расп. «Нет, я привел визитеров сюда один». После ответа, говоривший еще больше замялся и опустил глаза в пол. «Получается, ты привел к заместителю лидера поселения неизвестных игроков, уровень одного из которых выше 20-го, и мало того, что не взял с собой группу поддержки, так еще и оставил посторонних в поселении без присмотра. А ты уверен, что они еще стоят за дверью? Может, они уже сейчас готовят диверсию или убивают наших жителей?» На Гринча было жалко смотреть. Чувствую, старшим в группе ему больше не быть, а возможно и в числе бойцов. После того, как Рауль закончил говорить, он сообщил что-то в рацию и стал ожидать, поглядывая то на нас, то в окно, которая располагалась справа от стола. «Интересно, они тут относятся к дипломатическим взаимоотношениям. Я бы еще понял, если бы мы являлись пришлыми бродягами, но как минимум проявлять небрежность, возможно, к одному из лидеров соседнего поселения, на мой взгляд, достаточно глупо. Не спрашивая разрешения хозяина помещения, занял одно из свободных кресел. Ну а что, если они так показывают свое уважение, то мы не останемся в долгу». «Не понял, тебе кто разрешал садиться в моем кабинете? Если у вас так принято встречать гостей, а может и будущих союзников, то всегда будьте готовы, что вам ответят тем же. А по поводу кресла, очень удобное, не подарите?» Заметил, как Рауль схватился за что-то, что располагается у него в ящике стола, при этом его глаза приобрели золотую расцветку, но я не дал ему времени это что-то извлечь или использовать способность. Переместившись, оказываюсь по левое плечо от Рауля, наставляя материализовавшийся пистолет к виску. «Что-то мне подсказывает, что наше знакомство не задалось, предлагаю начать разговор сначала, вы не против?» Глава 13. Около двух секунд потребовалось присутствующим в кабинете, чтобы отреагировать на мои действия, все время забываю про разницу в характеристиках. Гринч материализовал в руке посох, с которым продолжил стоять, явно не зная, что ему делать в данной ситуации. Цвет глаз у Рауля стал прежним, светло-серым. Видимо, не ошибся, и он действительно хотел кастануть какую-то способность. Что важно, смертельную для меня или нет? Возможно, мне стоит повторить свой вопрос, но ответить никто не успел, так как дверь, расположенная на входе, буквально влетела в помещение, а следом за ней в кабинет ворвался здоровенный верзила, в руках у которого был меч с меня размером. Это сколько же у него силы, чтобы просто держать такую махину? Над головой у могучего воина красовалась надпись: «Инициированный Рагнар 20 уровень». Похоже, это кто-то из топов поселения, так как по дороге к заместителю подобных уровней у игроков не видел. В этот момент мне стало волнительно за здоровье своих товарищей. Эта машина могла их снести, даже не заметив. За спиной у этого верзилы кучковались еще несколько игроков, точное количество которых разглядеть из-за габаритов воина не мог. «Рауль, самое время успокоить своих подчиненных и тихо мирно сесть за стол переговоров». Не дав мне договорить, Рагнар пробасил в мой адрес: «Что бы ты сейчас ни сделал, живым из этого помещения тебе не выйти. Я бы не стал делать столь громких заявлений, чтобы не получилось так, что ты пустослов». Судя по его глазам, было очевидно, что ему не терпится меня разорвать, но останавливал его ствол пистолета, что был прижат к голове Рауля. В какой-то момент в моей голове стали появляться навязчивые мысли, что стоит отступить, с чего я вообще решил угрожать одному из лидеров чужого поселения, моих товарищей уже давно убили. Ментальное внушение частично заблокировано. Для успешного противодействия ментальному внушению, увеличьте параметр интеллект. Жопа. Уведомление системы меня взбодрило, еще мгновение и я готов был убрать пистолет в пространственную кобуру. А дальше, думаю, недолго мне быть живым и здоровым. Если ваш менталист не прекратит на меня давление в течение 10 секунд, то Рауль отправится к праотцам, проговорил я спокойным голосом. Тут мне в голову пришла идея, ведь все видят, что у меня в руке уже есть оружие, и никто не ожидает, что могу материализовать во второй руке что-либо еще. Выставив левую руку чуть вперед в восстанавливающем жесте, еще раз проговорил: «Повторяю, у вас 5 секунд». Не став проверять, выполнит ли они мои требования, материализую в руке асвал, после чего стреляю очередью по ногам громили. От боли Рагнар падает на пол, откуда рычит словно раненый лев. Ничего, уверен, что такой гигант переживет попадание, ведь целью было временно нейтрализовать его. Однако, мои действия оказались достаточно действенными, давление сразу же прекратилось, после чего снова обратился к Раулю. «Итак, кажется, нас грубым образом прервали, потому скажу еще раз, что самое время попросить своих подчиненных удалиться, чтобы мы могли поговорить как культурные люди». «Хорошо, но сначала убери пистолет от моей головы, вдруг рука твоя дрогнет и палец нажмет на спусковой крючок. Не хотелось бы расставаться с жизнью при столь глупых обстоятельствах. Ты меня извини, но пока рядом находится столько агрессивно настроенных бойцов, исполнить твою просьбу не могу, вдруг кто-то решит выслужиться и пальнет в меня чем-то, я ведь не знаю, какие способности в арсенале твоих подчиненных». Рагнар тем временем уже смог взять себя в руки, и только гримасы на лице выдавали, насколько ему сейчас больно. Настоящий воин, редкое качество для человека. «Гринч, чтобы через минуту целитель был в моем кабинете, также организуйте носилки». «Что застыл? Пошевеливайся». Через пару минут в помещение влетел усатый мужик, который, видимо, и являлся целителем, так как на это намекал белый халат, одетый поверх остальной одежды. «Инициированный Клим 11 уровень. А доктор-то у них оказывается боевой, да еще и судя по нику, явно мой земляк. Боль снял, сейчас срочно грузите его на носилки, прежде чем залечить раны, нужно извлечь пули». Бравые ребята ловко уложили Рагнара, после чего вместе с целителем покинули помещение. Внезапно услышал шум со стороны улицы, после чего толпа стала расступаться, и тут показалось новое действующее лицо. Сквозь толпу шел довольно возрастной мужчина, который внешне больше выглядел как профессор, волосы его уже тронула седина, на нос упокоились очки, которые он постоянно поправлял, хотя они и не сползали, телосложение было худощавого. Удивительно, но старик является еще и высокоуровневым игроком. Инициированный Леонард 19 уровень. Молодой человек, что могло послужить поводом для того, что вы направили оружие на моего коллегу? Ответить ему не успел, так как первым заговорил Рауль. У нас с Брэндоном вышло недопонимание, сейчас как раз собирались обсудить вопросы решения этой небольшой проблемы, ведь так? После чего говоривший впервые с момента начала действий, повернулся ко мне лицом. Чтобы не развивать конфликт, оружие убрал в пространственную кобуру, но готовый в любой момент вновь материализовать в руке. Тут вновь заговорил Леонард, обращаясь к бойцам. Уважаемые, спасибо за оперативное реагирование, вы прекрасно справились со своими обязанностями, а сейчас попрошу оставить нас втроем. Что с людьми, которые пришли вместе со мной? Не переживайте, ранее их усыпил наш менталист, сейчас они отдыхают в одной из квартир нашего поселения, с полным комфортом. Я, конечно, понимал, что их, наверное, хотели поместить в местную тюрьму или еще куда, но, видимо, сейчас обстановка поменялась. Давайте для начала присядем и уже тогда продолжим разговор, сказал нам Леонард. Молча занял облюбованное мной кресло, стал ждать, когда заговорят местные представители. Итак, как мне стало известно, вы прибыли к нам из другого поселения, чтобы обсудить вопросы возможного союза, верно? Все так, хаос в мире только набирает обороты, и уже сейчас первые объединения людей должны сплотиться, чтобы в последующем помогать друг другу. Уже не раз становился свидетелем эволюции зомби, а это только первая неделя, во что они смогут превратиться дальше никому неизвестно. Также стоит учитывать конфликты между игроками. Несколько дней назад подобный конфликт возник у нашего поселения, когда группа игроков хотела подмять власть под себя, убив лидера и его помощников. Интересные вы вещи рассказываете, мы также с коллегами не раз обсуждали дальнейшее развитие событий и, поверьте, также сталкивались с другими особями. Скажу больше, нам стало известно, что людям угрожают не только зомби, хотя предпочитаю называть их инфицированными. Несколько игроков рассказывают, что стали свидетелями, как группы существ, похожих на книжных орков, расправляются с зомби. Случаи боевых столкновений с данной расой зафиксированы не были. Кстати, молодой человек, вот смотрю на вас и не могу вспомнить, где бы мы могли видеться, ваше лицо мне явно знакомо. Не думаю, что в жизни у нас могли с вами быть поводы для встречи или общения, но буквально в день прихода системы, выступал на Олимпийских играх, где взял первое место по стрельбе. Ну точно, старость не радость, я же как раз находясь у себя в лаборатории, смотрел онлайн-трансляцию, а вы, я скажу, молодец, с таким отрывом обойти своих оппонентов. Теперь понимаю, почему вы пользуетесь стрелковым оружием, с таким-то талантом, но что-то я отошел от темы, сейчас у нас сформирована группа как раз для того, чтобы найти пришельцев и попробовать установить с ними контакт, ведь если это действительно раса, которая описывается в играх, книгах и фильмах, то они явно уже не первый месяц контактируют с системой и могут предоставить нам какую-нибудь информацию. Сказанные слова меня обескуражили, хотя что я еще ожидал, если система может обратить столько людей разом в зомби, а также наделить столь удивительными способностями, то что мешает ей объединять миры с помощью порталов. А вот как новые гости настроены по отношению к местным, это еще придется узнать. Спасибо вам за предоставленную информацию. Думаю, в последующем мы сможем обменяться полученным опытом, ведь рано или поздно выжившие обязательно столкнутся с пришельцами. Насколько мне известно по играм и книгам, орки достаточно жестоки и агрессивны к остальным расам, так что стоит быть начеку при первом контакте. Поверьте, у нас очень много людей, которые разбираются в данной тематике, мы рассматриваем любое развитие событий. А сейчас думаю, что необходимо перейти непосредственно к цели вашего визита в наше поселение, и стоит отметить, что с вашей стороны было весьма опрометчиво наживать себе такого врага, как Рагнар. Мы же, как руководители данного поселения, простим вас за данное происшествие, понимаю, что вы действовали максимально адекватно, думаю, что свой уровень получили не за собирательство или еще какую мирную деятельность. У меня абсолютно не было желания доводить до конфликта, но сложилось как сложилось. А по поводу вашего воина, если он не будет ко мне лезть, то думаю, все обойдется, в остальном за себя не ручаюсь. Я поговорю с Рагнаром, сказал Рауль. Расскажите нам, насколько большое ваше поселение и где оно находится. Численность на сегодняшний день около 1000 человек, а на словах ориентиры сказать не могу, так как в Париже нахожусь чуть больше недели. Давайте покажу лучше на карте», после чего протянул телефон Леонарду с Раулем. Посмотрев карту и вернув мне телефон, слово решил взять Рауль. «Так вы располагаетесь совсем рядом», удивлен, что мы ничего про вас не слышали, хотя ваше направление мы еще особо не изучали, знаю, что там базируется много военных, а к ним сейчас лезть особо желания нет, как видишь, справляемся своими силами, и очередной военный командир или политик нам здесь не нужен. Кстати, по пути сюда стал свидетелем, как группу военных растерзали зомби, я помог им, убив прыгунов, возможно, те солдаты, что находились в БМП, смогли выжить. Прыгунами, так понимаю, вы называете особи, что передвигаются на четырех конечностях и способны за один прыжок преодолевать свыше 15-20 метров. Все верно. Я добил последнюю тварь, что там была, но и обычных зомби было больше 100. Остались ли они на прежнем месте или их истребили, неизвестно. Во время нашей беседы в кабинет зашла молодая девушка. В руках она несла поднос, на котором стояли чашки и чайничек. «Лаура, спасибо тебе. Поставь на центр стола, пожалуйста», сказал девушке Леонард. Мы дружно смотрели, как девушка ставит поднос и раскладывает чайные принадлежности. Стоит подметить, девушка была стройная, примерно одного со мной возраста. Эх, старый ловелас, явно же выбрал себе помощницу не за профессиональные навыки, уровень-то у нее всего-навсего один, хотя, может, это я придираюсь. После того, как девушка покинула помещение, мы продолжили беседу. Первым заговорил Рауль. «Часть наших бойцов ты уже видел, также у нас есть группы, что сейчас, так сказать, в полях, а чем может нам помочь ваше поселение в случае вооруженного столкновения с другими игроками или монстрами? Однозначно ваше поселение более боеспособное, нежели наше, но у нас тоже достаточно игроков с уровнями плюс-минус равным вашим воинам. Плюс стоит добавить, что в случае запроса помощи я лично буду принимать участие на вашей стороне, и поверьте, в моем арсенале достаточно аргументов, чтобы защитить поселение. Ну, в ваших талантах, молодой человек, мы нисколько не сомневаемся, как и в вашей храбрости. Я подметил, что у вас даже руки не тряслись, когда столько бойцов готовы были вас растерзать. Годы тренировок самоконтроля, ведь эмоции на соревнованиях являются дополнительной преградой к победе. Да и если быть честным, у меня есть способность, с помощью которой смог бы целым покинул поселение. Хмм, я так понимаю, ты про ту способность, с помощью которой в одно мгновение оказался рядом со мной, если не ошибаюсь, это что-то типа телепорта, ты все правильно понимаешь. Раз уж мы заговорили о помощи и взаимовыручке, на самом деле у нас была еще одна цель, почему мы пришли в ваше поселение. После недавнего столкновения с игроками, был тяжело ранен лидер моего поселения, в настоящее время он лежит в нашем лазарете, и о нем круглосуточно заботится наш целитель, но вот проблема, уровень, как и навыки, у нее недостаточно развиты, да и вообще медицинской практикой никогда не занималась. То есть ты хочешь, чтобы мы отправили к вам Клима, с учетом того, что в дороге ему могут угрожать как игроки, так и зомби? Ну, о безопасности целителя лично буду заботиться, да и дорогу мы старались расчистить на пути к вам. Даже если мы согласимся, а это не точно, то это недешево вам обойдется. Вы назовите свою цену, а я уже скажу, сможем ли мы ее оплатить. Насколько успел понять, реальная власть находилась у Леонардо, так как Рауль, даже разговаривая со мной, постоянно поглядывал на своего руководителя, который после непродолжительной паузы вдруг заговорил. На самом деле, у меня есть просьба, и если ты ее выполнишь, мы готовы отправить с вами нашего целителя, да еще и дадим группу поддержки, а в последующем они сами сопроводят Клима обратно. Я весь во внимании. Буквально в нескольких километрах от нашего поселения располагался изолятор временного содержания преступников и нелегальных иммигрантов. Так вот, с приходом системы они убили всех охранников и конвоиров, а сейчас, заняв здание, которое, к прочему, неплохо было укреплено уже на тот момент, терроризируют ближайшие поселения. Пока Леонард сделал паузу, решил уточнить. Надеюсь, просьба не заключается в том, что я должен истребить целое бандформирование, которое к тому же вооружено не только системным, но и огнестрельным оружием. Не совсем так, понимаю, что это была бы несоразмерная просьба. Завтра наши представители должны будут встретиться с бандитами, или, как они себя называют, викинги, на нейтральной территории, за определенную плату вернуть наших добытчиков, которых взяли в плен в очередном выходе. От тебя же требуется максимально быстро устранить часть представителей викингов. Почему прошу об этом именно тебя? Как успел подметить, ты обладаешь дальнобойным оружием, что позволяет вести стрельбу с большой дистанции. Мои же бойцы, которые завтра пойдут, сражаются преимущественно в ближнем бою, а это возможные жертвы. Также уточню, что после того, как ты начнешь истребление этого отребья, которое позволяет брать в плен обычных людей, наши бойцы тоже подключатся. Пару минут мне потребовалось, чтобы подумать об этом, ведь по сути они просят меня словно какого-то киллера, пойти и устранить людей, а являются ли они преступниками, то мне известно только со слов Леонардо. Вдруг это будет обмен бойцов, которые ранее напали на викингов, а сейчас хотят их выкупить. Примерно эти мысли и озвучил. Понимаю, что у тебя нет причин мне доверять, но давай сделаем так, ты пойдешь в составе нашей группы, а уже на месте сам сможешь лично убедиться, из какого отребья состоит это формирование. Такая формулировка меня устраивает. Правильно понимаю, что раз мы останемся у вас, то нас где-то разместят, а также накормят. Это мы всегда рады, тем более уважаемым представителям наших будущих союзников. Опираясь на ваши слова, я могу понимать, что вы готовы заключить союз с нашим поселением, озвучил свои мысли Леонардо. Вы все правильно понимаете, молодой человек, тогда предлагаю закрепить наши договоренности рукопожатием. После чего говоривший поднялся с кресла и протянул свою руку, которую я сразу пожал. Ну раз мы все обсудили, то на этом я вас оставлю. Рауль, размести уважаемых гостей с должным комфортом. Выполним все в лучшем виде, произнес заместитель. Ну вот, Брендон, теперь ты еще и дипломат. Глава 14. После ухода Леонардо обсудили с Раулем пару вопросов касаемо будущего сотрудничества, однако сразу уточнил, что вопросы торговли и какого-либо обмена лучше обсудить с более компетентными людьми в нашем поселении, так как данным вопросом никогда не интересовался. Также Рауль вручил мне зарядную станцию и рацию к ней, пояснив, что это будет один из способов коммуникации между поселениями. После всех обсуждений, Рауль провел меня в трехкомнатную квартиру, расположенную на третьем этаже одного из домов. Жилищный комплекс был явно не из дешевых. При входе в подъезд посетителя встречает декоративный фонтан. Напротив входа висит большая плазма, повсюду стоят разные насаждения, что создает впечатление какого-то ботанического сада. В квартире уже находились мои товарищи. После того, как вошел в помещение, они повскакивали со своих мест и уставились на меня, видимо, ожидая какой-либо информации. «Ну что смотрите, сдались без боя», — сказал, улыбаясь. «Какой бой, Брендон? В какой-то момент мое тело стало словно не моим, как только не пытался снять наваждение, но внезапно потерял сознание. В себя пришел уже в этой квартире. Люда и Пьер рассказали, что у них были похожие симптомы перед потерей сознания. Да успокойтесь, знаю, что вас отправил отдыхать здешний менталист, на меня он также пытался воздействовать, но, видимо, мне чуть больше повезло, нежели вам. В общем, пока вы тут отдыхали, я заключил союз между поселениями, но есть нюанс. Прежде чем они предоставят нам целителя, мне необходимо оказать им кое-какую помощь. С собой на данное мероприятие вас брать не буду, так как там требуются навыки, которые есть только у меня. На самом деле их помощь была бы не лишней, но я не хочу, чтобы они стали возможными свидетелями того, как я убиваю пусть и преступников, но людей. Весь день в вашем распоряжении, можете слоняться по поселению или разведать ближайшие районы, да хоть просто покачаться группой, в общем, сами решите. Ребята слушали не перебивая, когда закончил свой длинный монолог, Стрела все же вставил свое мнение. Друг, позволь нам тоже пойти, я и так чувствую себя балластом, который увязался за тобой. Что буду рассказывать по возвращению в поселение? Что полдня спал, пока ты вел переговоры, а следующий день праздно прогуливался, пока ты пахал ради нашего блага. Во-первых, мы еще перед выходом договорились, что старший в нашей группе я, и сейчас ты просто выполнишь мои указания, ну а во-вторых, одному мне будет проще справиться с задачей. От себя могу попросить вас пообщаться с местными, по-хорошему добыть семена для будущей посадки. Для нашего поселения это не менее важно, нежели заполучить врача для лечения Грэма, так как вопрос продовольствия в скором времени будет одним из самых острых. Тут мой нос почуял запах жареного мяса, обратив внимание на стол, увидел 4 тарелки, в которых было наложено жареное мясо с вареной картошкой, Желудок тут же предательски заурчал. «Я так понимаю, это обещанный сервис от принимающей стороны. Буквально за 15 минут до твоего прихода нам принесли еду и чай. Ты бы видел, Брэндон, какие тут девушки работают в столовой», — сказал Пьер. «Мы с Пьером обязательно наведаемся завтра к местным поварам, узнаем пару рецептов», — поддержал товарища Люда. «Смотрите аккуратнее, думаю, у таких красавиц в столь непростое время есть свои защитники, как бы мне не пришлось договариваться о медицинской помощи еще и для вас». «Ничего такого, Брэндон, мы же не отбитые, просто приятно пообщаемся с местным населением», — понятливо сказал Люда. «Хорошо, что вы это понимаете, тогда сейчас ужинаем, после чего отбой, нужно набраться сил, завтрашний день будет длинным». Уже утром повара снова порадовали нас приготовленной едой, так на завтрак нам принесли рисовую кашу и кофе. Как же давно я не пил кофе, уже успел соскучиться по этому напитку, меня даже посещали мысли, если тут так всегда кормит, то может стоит переселиться, быть налажен во много раз лучше, нежели в нашем поселении, но я гнал эти мысли прочь просто потому, что не смог бы бросить людей, с которыми уже успел познакомиться, ради уюта для своей задницы. Только мы успели умять завтрак, как в дверь постучали. «Сидите, это, видимо, за мной». Открыв дверь, увидел молодого паренька, примерно 14-15 лет. «Кто из вас, Брэндон? Ты с ним уже разговариваешь? Я так понимаю, меня ожидают?» «Да, Рауль поручил сказать тебе, что группа будет ожидать тебя у ворот». «Благодарю, скажи Раулю, что через минут 20 буду». Вернувшись к товарищам, решил напомнить, о чем мы говорили вчера. «В общем, сейчас я уйду, по срокам сколько буду отсутствовать, не знаю. Напомню, что одна из главных ваших задач – узнать, как устроен быт в этом поселении, а также договориться об обмене семенами и прочими культурами. Даже если сейчас обменять вам будет ни на что, то договориться о будущем обмене, обговорив условия. В остальном же, занимайтесь чем хотите, только старайтесь не нарываться на конфликты с местными». Ребята закивали головами, сказав, что сделают все в лучшем виде и что никаких конфликтов точно не возникнет. Уже у ворот встретил группу из 9 игроков, уровни у всех были выше 10, видно, собрали боевую группу. Игроки были частично экипированы системным снаряжением, присутствовали 2 лучника, а мне говорили, что все ближники. Пока я разглядывал игроков, они занимались тем же самым, как вдруг один из них произнес: «Что так долго? Группа ждала тебя полчаса». Над головой уговорившего красовалась надпись: «Инициированный мерк 14 уровень». «Начнем с того, что о точном времени с вашими руководителями я не договаривался, мне сообщили уже по факту, что вы ждете меня у ворот. Так что если есть вопросы, то задавай их по другому адресу». На это говоривший хмыкнул, никак не прокомментировав: «Ладно, если все в сборе, то выдвигаемся. Рам, Балу, вы замыкающие». Группа словно отрабатывала, не единожды выстроилась, я же двигался немного в стороне. «Займи свое место в середине группы», — сказал мне мерк. Не став спорить, занял место в середине, все-таки ребята на боевом выходе и лишние конфликты тут ни к чему. Спустя полчаса мы остановились у какого-то мини-маркета. «Так, лучники, занимаете позицию на крыше, у вас 2 минуты туда забраться, остальные рассредоточатся вдоль стены маркета, чтобы в случае стрельбы могли оперативно запрыгнуть внутрь помещения. Насчет тебя были особые указания, что действовать будешь самостоятельно. Но моя личная просьба, не открывай стрельбу, пока наши люди не дойдут под защиту здания». «Услышал, займу позицию на 4 этаже вот того дома, который располагался через дорогу. Он удобно расположен по отношению к месту будущей встречи, с той стороны огня никто не будет ожидать». Не став терять время, 2 телепортами перемещаюсь в квартиру, у которой были выбиты окна, и занимаю выжидательную позицию. В руках уже покоился автомат. Ждать пришлось около 45 минут. Видимо, наша группа специально пришла заранее, чтобы лучники и я смогли незаметно занять позиции. Чувство жизни никого в радиусе 100 метров не фиксировало, хотя никто не дает гарантии, что наблюдатели не могли расположиться на более дальнем расстоянии, где моя способность не в состоянии их обнаружить. Первыми из-за зданий показались безоружные люди, руки которых были связаны хомутами, насчитал таких 16 человек, все были какими-то изможденными, на теле у многих были многочисленные гематомы. Следом шли уже, так понимаю, викинги. Одеты были кто во что гораст, был даже один тип, одетый в какую-то шубу, у которой отсутствовали рукава, видно, что выдрали, а не задумано дизайнером. В руках у этого любителя мехов был большой двусторонний топор, видимо и правда вообразил себя древним викингом. Всего насчитал 23 бойца. Мда, о чем думало руководство поселения, когда отправляли на переговоры к головорезам 9 человек, видимо не все так гладко с количеством игроков у последних. Не доходя 50 метров до маркета, процессия остановилась. Вперед вышел подмеченный мной ранее мужик в шубе и, что-то проговорив мерку, стал ожидать. В этот момент один из пленников что-то крикнул бойцам поселения, после чего, сразу же получив кулаком в ухо, затих. Бойцы насторожились, так как у двух головорезов были пистолеты-пулеметы. Я сразу же пометил их как приоритетные цели, которые поражу первыми. Не став реагировать на слова мужчины, мерк снял со спины рюкзак, после чего, подойдя к викингу, передал ему в руки. Осмотрев содержимое рюкзака, мужик махнул рукой подчиненным. Наблюдая, ловил момент, как предводитель группы викингов бросил рюкзак на землю, после чего, резко замахнувшись, оказался практически вплотную к мерку. Последний пытался заблокировать удар, но головорез, видимо, применил какой-то скилл, и меч игрока переломился, лезвие топора же, отрубив мерку руку, вошло в тело. Раненый помутненными глазами смотрел на древко топора, после чего начал заваливаться назад. Ударив ногой по падающему телу, викинг вытащил топор и заорал так, что даже я передернул плечами, почувствовав необъяснимую тревогу. Такие способности уже встречал в играх, у игроков с классом берсерк или воин, они криком могли внушать жертве страх. Не став терять время, стреляю взрывной пулей по тем, что с огнестрельным оружием, но после первого выстрела, понял, что пуля цели не достигла. Вокруг группы образовался полупрозрачный купол, при соприкосновении с которым пуля взорвалась. БЛТ, опустошив два магазина, понимаю, что барьер все еще держится. Добивающим фактором для барьера послужила заряженная какой-то способностью стрела, направленная одним из лучников, что находились на крыше. После столкновения услышал трескающийся звук и хлопок. Сразу же активирую взрывную пулю, стреляя по ближайшему, что с ПП, в этот раз цель была успешно поражена. Через полсекунды отката поразил второго бойца. Стрелял специально в область сердца, так как боялся промазать в голову, потому что в прицеле постоянно мелькали силуэты пленных, но благо никого взрывом от пуль не задело, только, что рядом стоящих забрызгало кровью. Ничего, моральное потрясение, надеюсь, переживут. После того, как барьер спал, викинги, издав какой-то клич, словно бешеные, побежали в сторону бойцов поселения. На последних, видимо, сильно повлияла способность главного головореза, а также смерть мерка, что они, не раздумывая, бросились бежать вдоль улицы, бросая меня с лучниками одних.